Хинчклифф дотянулся до телефона и набрал номер. «Иммиграционная служба уже дала ответ на наш запрос?» Он выслушал ответ, затем сказал: «Пока ты там, обратись в архив и захвати бумаги по первой жертве». «И Якубусу», — добавил Рикмен. Хинчклифф хмуро посмотрел на него и повторил: «И по Якубусу Петраускасу». И положил трубку. «Солиситер мисс Хабиб». Он порылся на столе в бумагах. «Мистер Капстик оказался ниже всякой критики. Вы полагаете, он только делает вид, что его преследует неудача, а на самом деле обманывает своих клиентов?» — спросил Рикмен. Хинчклифф наклонил голову. «Может быть». Минуту спустя вошла детектив Харт. При виде Рикмена на ее лице отразилась целая гамма чувств. Удивление, испуг, жалость, но она быстро взяла себя в руки. «Зариф Махмуд, мисс Хабиб и Якубас Петраускас», — доложила она с профессиональной беспристрастностью, кладя на стол три папки с документами. Фостер взял верхнюю. «Махмуд был распределен в Йорк неделю назад», — сказала Харт. «У него не было никаких оснований находиться в Ливерпуле. По закону он каждый вечер должен быть в своем временном жилище, поэтому формально уже тем, что оказался здесь, он нарушил условия». Хинчклифф взял папку Петраускаса, а оставшуюся передал Харт. «Просмотрите папку мисс Хабиб», — сказал он. «Мы ищем представлявшую ее интересы юридическую фирму». Харт была сбита с толку тем, что Рикмена как будто не замечают, но он сам воспринимал это с полной невозмутимостью, поэтому она потянулась мимо него, чтобы взять предложенную папку. «Болланд, Капстик и Блейн», — одновременно объявили они с Фостером. Хинчклифф постукивал пальцами по папке, которую держал в руках. «Они же», — сказал он и начал перелистывать бумаги. «Подпись на письме мистера Капстика». Фостер и Харт проверили в своих. «Точно, то же самое. Похоже, мы установили связь». Он сказал это обыденным тоном, но все трое улыбались. Один Рикмен был мрачен. «Выясните, не было ли готово решение по Якубусу», — сказал Хинчклифф. «И вот вам еще имя для проверки». Пока Хинчклифф писал имя Араша Таквай на листочке, Харт взглянула на Рикмена. Тот стоял, наклонив голову, засунув руки в карманы. Хинчклифф вручил ей записку. «Из анонимных источников», — пояснил он. «Все ясно, детектив Харт». Она вытянулась, приподняв подбородок, как божий день, сэр. «Необходимо выяснить, получил ли он статус беженца и имя его официального представителя. Есть, сэр». Хинчклифф дождался, пока она закроет дверь, и повернулся к Рикмену. «Ступай домой. Нам надо работать». Он посмотрел ему в глаза, красные и воспаленные от непролитых слез, и немного смягчился. «Ты ужасно выглядишь, Джефф. Поспи немного. Обещаю, мы будем работать с предельным напряжением, но добьемся результата». Выбора у Рикмена не было. По пути на стоянку он прошел сквозь строй сочувственных взглядов и тихо высказанных соболезнований. Фостер нагнал его на лестнице. «Держи мобильник включенным, ладно?» — попросил Фостер. Рикмен кивнул. Они пошли дальше. Рикмен спотнулся, но устоял на ногах. Фостер с неохотой отпускал его одного. Он держал дверь машины открытой, пока Рикмен возился с замком зажигания. «Я мог бы договориться, чтобы тебя отвезли», — предложил он. «И пойдут сплетни, что я был пьян и невменяем. Нет уж, спасибо, Ли». Фостер согласился. «Правильно, босс, побереги себя. Если не сможешь заснуть, прими крысиного помету. Почти не уступает по качеству лучшим сортам виски». «Знаешь, по опыту?» — поинтересовался Рикмен. С минуту казалось, что Фостер хочет сказать ему что-то серьезное. Но он улыбнулся и ответил: «Не-а».